это говорила парализованная графиня. Она старалась подняться на своем ложе, и ее лицо выражало ужас. Ее муж поспешил к ней. Ариманец с циничной улыбкой на губах встал из-за рояля. Мисс Шарлотта, до того времени сидевшая прямо и молчаливо, бросилась к сестре. Но леди Элтон была особенно возбуждена и, казалось, приобрела сверхъестественную силу. «Уходите, я не больна», — сказала она нетерпеливо. «Я себя чувствую лучше, гораздо лучше, чем всегда. Музыка на меня хорошо действует». И, обращаясь к мужу, добавила. «Попросите вашего друга посидеть со мной. Я хочу с ним поговорить. У него чудный голос, и мне знакома песня, которую он пел. Я помню, я читала ее в альбоме много лет назад. Я хочу знать, где он ее слышал». Ариманец подошел, и лорд Элтон придвинул ему стул. «Вы сделали чудо с моей женой», — сказал он. «Уже много лет я не видел ее такой оживленной». И, оставив их вдвоем, он направился туда, где леди Сибилла, я и мисс Чесни сидели группой, более или менее свободно болтая. «Я только что выразил надежду, что вы и ваша дочь навестите меня в Уилосмире, лорд Элтон», — сказал я. Он насупил брови, но принудил себя улыбнуться. «Мы будем в восторге», — промямлил он. «Когда вы вступаете во владение?» «Как только это будет возможно. Я останусь в городе до следующего приема во дворце, так как мы оба, мой друг и я, будем представляться». «О, а, да, да, это благоразумно. И наполовину не так беспокойно, как дамский прием. Быстро кончается, и нет необходимости в открытых лифах. Ха, ха, ха. Кто вас представляет?» Я назвал известное лицо, имеющее близкое отношение ко двору. И граф кивнул. «Весьма достойный человек. Лучшего трудно найти», — сказал он любезно. «А ваша книга, когда она выйдет из печати?» «На следующей неделе». «Мы должны достать ее. Мы непременно должны достать ее», — сказал лорд Элтон, принимая заинтересованный вид. «Сибилла, ты должна внести ее в свой библиотечный список». Она согласилась, но, как мне показалось, равнодушно. «Напротив, вы должны позволить мне вручить ее вам», — сказал я. «Надеюсь, вы не откажете мне в этом удовольствии». «Вы очень любезны», — проговорила она, поднимая на меня свои прелестные глаза. «Но я уверена, мне ее пришлют из библиотеки. Там знают, что я все читаю. Хотя, признаюсь, я покупаю исключительно книги Мэвис Клэр». Опять имя этой женщины. Мне стало досадно, но я постарался не показать своей досады и произнес шутливо. «Я буду завидовать Мэвис Клэр». «Многие мужчины ей завидуют», — ответила она спокойно. «Вы в самом деле ее восторженная поклонница», — воскликнул я не без некоторого удивления. «Да, мне нравится, когда женщина возвышается с таким благородством, как она. У меня нет таланта, и это одна из причин, почему я так чту его в других женщинах». Я собирался ответить подходящим комплиментом на ее замечание, как вдруг все стремительно повскакивали со своих мест от ужасного крика, подобного воплю замученного животного. Пораженные, первую минуту мы стояли неподвижно, глядя на реманца, спокойно подходившего к нам с огорченным видом. «Боюсь», — сказал он с участием, — «что графиня чувствует себя не очень хорошо. Не лучше ли вам пойти к ней?» Другой крик прервал его слова, и мы увидали объятую ужасом леди Элтон, которая билась в конвульсиях, будто боролась с невидимым врагом. В одну секунду ее лицо искривилось судорогами и стало страшным, почти потерявшим человеческий облик, и между хрипением ее затруднительного дыхания можно было разобрать дикие вопли. «Боже милосердный! О, Боже! Скажите Сибилле! Молитесь! Молитесь Богу! Молитесь!» И с этим она тяжело упала, безгласная и недвижимая. Все пришли в смятение. Леди Сибилла бросилась к матери с мисс Шарлоттой. Даяна честно отступила назад, дрожащая и испуганная. Лорд Элтон подбежал к звонку и неистово зазвонил. «Пошлите за доктором!» — крикнул он появившемуся слуге. «С леди Элтон случился удар. Ее сейчас же нужно отнести в ее комнату». «Могу я быть чем-нибудь полезен?» — спросил я, искоса взглянув на реманца, стоящего поодаль, как статуя, выражающая молчание. «Нет-нет, благодарю». И граф признательно пожал мне руку. Ей не следовало спускаться. Это слишком возбудило ее нервы. «Сибилла, не смотри на нее, дорогая, это расстроит тебя. Мисс Чесни, пожалуйста, идите к себе. Шарлотта сделает все, что возможно». Пока он говорил, пришли двое слуг, чтобы отнести бесчувственную графиню наверх. И когда они медленно проносили ее мимо меня на ее напоминавшем гроб ложе, один из них набросил покрывало на ее лицо, чтобы закрыть его. Но прежде чем он это сделал, я успел увидеть исказившую его страшную перемену. Неизгладимый ужас запечатлелся на ее помертвевших чертах. Такой ужас, который может существовать лишь в представлении живописца о погибшей в муках душе. Ее глаза закатились и напоминали стеклянные шары, и в них также застыло выражение невыразимого ужаса. Это было страшное лицо. Такое страшное своей неподвижностью, что я невольно вспомнил о безобразном видении прошлой ночи и о бледных лицах трех призраков, напугавших меня во сне. Взгляд леди Элтон теперь был похож на их взгляд. С отвращением я отвел глаза и был очень доволен, увидев, что Риманец прощается с хозяином, выражая ему свое сожаление и сочувствие в его домашнем несчастье. Сам я подошел к леди Сибилле и, взяв ее холодную, дрожащую руку, почтительно поднес ее к рукам. «Мне очень жаль», — прошептал я. «Я бы хотел чем-нибудь помочь вам, утешить вас». Она посмотрела на меня сухими, спокойными глазами. «Благодарю вас. Доктора предупреждали, что у мамы будет другой удар, который лишит ее речи. Это очень грустно. Она, вероятно, так проживет несколько лет». Я снова выразил свое сочувствие. «Могу я завтра прийти узнать, как вы себя чувствуете?» — спросил я. «Это будет очень любезно с вашей стороны», — равнодушно ответила она. «Могу я увидеть вас, когда приду?» — сказал я тихо. «Если хотите, конечно». Наши глаза встретились, и я инстинктивно почувствовал, что она читает мои мысли. Я пожал ее руку, она не сопротивлялась. Затем с глубоким поклоном я оставил ее, чтобы проститься с лордом Элтоном и мисс Чесни, которая казалась взволнованной и испуганной. Мисс Фицрой покинула комнату вместе с сестрой и не возвратилась, чтобы пожелать нам покойной ночи. Риманец на минуту задержался с графом, и когда догнал меня в передней, как-то особенно улыбался сам себе. «Неприятный конец для Хелены, графини Элтон», — сказал он, когда мы уже ехали в карете. «Паралич — самое худшее из всех физических наказаний, способных пасть на невероятную бойкую леди». «Она была бойкой?» «Да, может быть, бойкая, слишком слабый эпитет. Но я не могу подыскать другого», — ответил он. «Когда она была молода, ей теперь под 50, она делала все, что может делать дурного женщина. У нее было множество любовников, и я думаю, что один из них заплатил долги ее мужа, на что граф охотно согласился, в одном крайне затруднительном случае». «Что за постыдное поведение?» — воскликнул я. «Вы так считаете?» «В наши дни верхушка общества прощает подобные поступки в своем кругу. На это никто не обращает внимания. Если дама имеет любовников, а ее муж принимает ситуацию, сияя благосклонностью, что же можно сказать? Однако как нежна ваша совесть, Джеффри?» Я сидел молча, размышляя. Мой друг закурил сигарету, а другую предложил мне. Я машинально взял ее и держал, не зажигая. «Я совершил ошибку сегодня вечером», — продолжал он. «Я не должен был петь эту последнюю песнь любви. Дело в том, что слова были написаны одним из прежних поклонников ее сиятельства, человеком, который был чем-то вроде поэта. И она воображала, что была единственной, кто видел эти строки. Она хотела знать, был ли я знаком с их автором. И я сказал, что знал его весьма близко. Я только начал объяснять ей, как это было и почему я знал его так хорошо, как с ней случился припадок и прервал наш разговор. Она выглядела ужасно», — сказал я. «Парализованная Елена современной Трои?» «Да, конечно, ее лицо, в конце концов, лишилось привлекательности. Красота в соединении с распутством часто имеет конец, связанный с судорогами, столбняком и телесной немощью. Это месть природы за поруганное тело. И знаете, она крайне схожа с местью вечности за нечестивую душу». «Откуда вам это известно?» — спросил я и невольно улыбнулся, глядя на его красивое лицо, говорящее о прекрасном здоровье и уме. «Ваши нелепые мысли о душе — единственное безрассудство, какое я открыл в вас. В самом деле, я очень рад, что во мне есть безрассудство. Глупость — единственное качество, делающее мудрость возможной. Признаюсь, у меня странные, очень странные взгляды на душу». «Я извиняю вас», — — сказал я, смеясь. «Прости мне, Господи, мое безумное, слепое высокомерие. Я все извиняю ради вашего голоса и не льщу вам лючо. Вы поете, как ангел». «Не делайте невозможных сравнений», — возразил он. «Разве вы когда-нибудь слышали поющего ангела?» «Да», — ответил я, улыбаясь, — «сегодня вечером». Он смертельно побледнел. «Очень смелый комплимент», — сказал он, принужденно смеясь, и вдруг резким движением опустил окно кареты, хотя ночь была очень холодная. «Я задыхаюсь здесь. Пусть войдет немного воздуха. Посмотрите, как блестят звезды. Точно крупные самоцветы в короне. Божественные регалии. Вон там далеко звезда, которую вы едва заметите. Временами она бывает красной, как зола, а потом опять становится синей, как магний. Я всегда ее нахожу, хотя это удается немногим. Это Альголь, считающаяся суеверными людьми звездой зла. Я люблю ее главным образом за ее дурную репутацию, которая, без сомнения, сильно преувеличена. Быть может, она — холодная область ада, где плачущие духи мерзнут среди льдов, образовавшихся из их собственных замерзших слез. Или, может быть, она — подготовительная школа для небес, кто знает. А вон там сияет Венера, ваша звезда, Джеффри. Потому что вы влюблены, мой друг. Ну же, признавайтесь, разве нет?» «Я не уверен», — отвечал я медленно. «Слово «влюблен» едва ли определяет мое теперешнее чувство». «Вы потеряли это», — вдруг сказал Лючо, поднимая с пола кареты пучок увядших фиалок и протягивая его мне. Он улыбнулся вырвавшемуся у меня восклицанию досады. «Это были цветы Сибилы, которые я по неосторожности выронил. Я видел, что он узнал их. Я молча взял их у него». «Мой милый, не пытайтесь скрыть свои намерения от вашего лучшего друга», — сказал он серьезно и ласково. «Вы хотите жениться на прекрасной дочери графа Элтона, и вы женитесь. Поверьте мне, я сделаю все, что смогу, чтобы помочь исполнению вашего желания». «Вы поможете?» — воскликнул я с нескрываемым восторгом, зная, какое влияние он имеет на отца Сибилы. «Да, если я обещал», — ответил он важно. «Уверяю вас, эта свадьба будет мне по сердцу. Я сделаю для вас все от меня зависящее. В свое время я устроил много браков». Мое сердце торжествующе забилось. И, расставаясь с Лючо, я с жаром пожал его руку, сказав, что признателен фатам, пославшим мне такого доброго друга. «Признательны кому, вы сказали?» — спросил он с загадочным видом. «Фатам. Серьезно? Думаю, они весьма непривлекательные сестры. Не они ли были у вас в гостях прошлой ночью?» «Не дай бог!» — воскликнул я. «Ах, бог никогда не мешает исполнению своих законов. Поступая иначе, он бы уничтожил себя. Если он только существует», — сказал я небрежно. «Верно, если». И с этими словами мы разошлись по нашим апартаментам в Гранд-отеле.